Глава 8. Гости. В академию мы ехали в полной тишине. Я, Дубовой, Дорофеева и Адаевская сидели в начале автобуса. Посредине расположился Трофимов с помощником, а на последних местах восседали Серафимов и его компашка. По возвращении нас незамедлительно провели в кабинет Остроумовой. Ей уже доложили о случившемся на полигоне, как его назвал Платонов, а потому Акулина Ивановна успела подготовиться. Выслушав позицию каждого, женщина вынесла свой вердикт. Серафимов, Казанцев и Алмазов будут отбывать наказание у Георгия Максимовича до конца недели, а Дубовой и Чижов получат персональные наказания на эти выходные. Если ситуация повторится, придется принимать более строгие меры. «В конце курса все равно не отчислите», — бросил Родион. «Вы так уверены, господин Серафимов?» – удивила женщина. «Все зависит от тяжести проступка. Если к концу обучения в академии вы почувствовали себя неприкасаемым, поспешу вас огорчить. Любой студент может быть отчислен, независимо от его статуса или происхождения. И вот еще, Родион Владимирович, если вы считаете, что академия отчислит вас и тем самым освободит от обязательной отработки в течение 3 лет, вы ошибаетесь». В случае добровольного ухода, как и в случае отчисления, придется отработать срок в размере полных завершенных семестров. В вашем случае это 2 полных года. Через 3 месяца, когда закончится текущий семестр, этот срок увеличится еще на 1/2. Так что хорошенько подумайте над своим решением. Может, вам не стоит оставаться в академии, а сразу приступить к службе? Родион вздрогнул и опустил глаза в пол. Выходит, Остроумова раскусила его планы. «Надо же! Даже я не думал, что Серафимов может пойти на такое. Нет, это не оправдывает его поведение, но дает понять, почему парень действовал так открыто и дерзко, не опасаясь последствий. Надумал отмазаться от обязанностей? Не выйдет». «Вы трое свободны», — произнесла Акулина Ивановна, кивнув в сторону двери. «Девушки, я вас тоже не задерживаю. Спасибо за помощь в разбирательстве». Когда из всех студентов в кабинете ректора остались только мы с Дубовым, Остроумова обвела нас взглядом и одобрительно кивнула. В течение всего разговора я чувствовал едва ощутимые всполохи энергии, которые исходили от ректора. Выходит, она прощупывала будущее, чтобы понять мотивы каждой стороны, и взвешивала свои решения, полагаясь на дар предсказания. «Я придумала вам наказание, господа. На эти выходные в Мурманск приезжает делегация, в числе которой будут чиновники, инвесторы, преподаватели и студенты из других университетов. И даже гимназисты, которые будущим летом планируют поступать к нам. В общем, нужно их встретить и достойно представить Арктическую академию. Уверена, вы справитесь». «А что нам нужно делать?» – поинтересовался я. Дубовой угрюмо молчал, поэтому рассчитывать на его любопытство не приходилось. «Общаться с гостями, присматривать за их безопасностью и продемонстрировать, как выглядит студент Арктической академии. У вас обоих хорошая успеваемость и большой опыт участия в серьезных мероприятиях, поэтому я на вас рассчитываю». «А кто еще будет? Георгий Максимович, Трофимов, профессор Левушкин?» «Нет, гости приезжают не в академию, а в город, поэтому за их безопасность отвечают хранители порядка. Вы будете присутствовать на этой встрече в роли участников, но я попрошу вас также держать ухо востро». Остроумова повернулась к Дубовому и произнесла: «Ефим, пожалуйста, я прошу вас быть более дружелюбным и общительным на этой встрече. Это и есть наше наказание?» Наконец подал голос парень. «Да, вы поступили достойно в лабиринте, поэтому я не вижу смысла наказывать вас более строго. Достаточно потраченных с пользой выходных. Вы свободны». Мы вышли из кабинета, все еще не веря, что отделались так легко. Девчонки не разошлись, а ждали нас. «Как все прошло?» — поинтересовались они. Когда мы рассказали, обе девушки зажали нас в объятиях и принялись поздравлять. Оказалось, что они были до смерти напуганы и думали, что нас отчислят. Когда Ефим с Зоей удалились, Яна немного задержалась, чтобы поправить волосы. Но на самом деле девушка подбирала момент, чтобы поговорить со мной наедине. «Арс, еще раз спасибо за то, что заступился», — протараторила девушка. «Знаешь, я тут подумала, теперь, когда Лиза ушла из академии, а Алиса осталась давно в прошлом, мы могли бы...» «Ты ошибаешься, Яна. Алиса не в прошлом. Она вот здесь». Я приложил руку к сердцу и посмотрел на девушку. «Наверное, зря я о ней вспомнила», — произнесла Дорофеева. «Извини». Девушка ушла в расстроенных чувствах, но я не стал ее догонять и пытаться утешить. «В моей ситуации сейчас лучше не вмешиваться. Иначе это будет выглядеть, словно я подаю ложные надежды, что еще хуже». Неделя пролетела практически незаметно. Из всех событий лично мне запомнилось только отсутствие Шишкина на занятиях. Пары по развитию таланта у нас провел Гронский, который до этого работал только с первым курсом. Все-таки, насколько отношение к предмету зависит от преподавателя и его подхода к подаче материала. На такие пары я бы ходил каждый день. Борис Ефимович работал с каждым студентом, описывая как его индивидуальные возможности, так и пользу в команде. Наставник иногда находил такие ходы, до которых никто из нас не мог догадаться. Казалось бы, третий год работаем в одной группе, а бывшему ректору все равно удалось нас удивить. Увы, занятие было ограничено по времени, поэтому нам оставалось надеяться, что Иван Степанович будет отсутствовать подольше, чтобы пары у Гронского продолжались. Пришли долгожданные выходные. Вот только я их встретил не с присущим всем студентам облегчением, а с тревогой. Мне предстояло участвовать в мероприятии, где я чувствовал себя не в своей тарелке. Я даже не подозревал, что меня ждет. А потому надел костюм, в котором ходил на занятия, и направился к академии, откуда нас должен был забрать автобус. У входа в академию уже стояли Аверин, Гаранин, Дубовой, Уваров и Седова. Буквально через пару минут после моего появления появились Карина Чагина и Рада Уфимцева. Насколько я понимаю, отбирали лучших. Тех, кто отличился в учебе, науке и в экспедициях. Меня-то понятно, за что взяли. Кешу, видимо, за успехи в науке. Хотя и в экспедициях он здорово показал себя. Аверин и Гаранин — отличники в учебе и влиятельные персоны. Петр должен был своим примером показать, что и москвичам из могущественных дворянских домов не зазорно вступать в Арктическую академию. А Николай определенно должен был привлечь к себе внимание местных. «Вот и все в сборе», — ухмыльнулся Петр, осмотрев нас. «Больше никого не будет?» — удивился Ефим и огляделся по сторонам, словно ожидая, что сейчас появится остальная часть курса. «И так более чем достаточно», — поспешил успокоить парня Гаранин. «По два человека на каждую группу гостей. Чур я с Чагиной». «Уже занята», — парировал Аверин. «Тогда...» Гаранин посмотрел на Седову, но наткнулся на ее хмурый взгляд, не предвещающий ничего хорошего, и повернулся к Уфимцевой. «Рада, составишь мне компанию?» «С удовольствием», — засмущалась девушка. «Не знаю, что затеял Гаранин, но с Уфимцевой ему точно ничего не светит. Насколько я помню, девушка встречалась с кем-то из братьев Ипатовых. В любом случае, распределение меня порадовало». Невозмутимый хмурый Дубовой объединился с такой же немногословной Седовой, а мне в напарнике достался Кеша Уваров, чему я был несказанно рад. Встречать делегацию пришлось на главной площади города, неподалеку от того места, где располагалось кафе «Пять углов». Как назло, подул холодный ветер, а с неба начал срываться мелкий снег, и я трижды успел пожалеть, что отправился на это мероприятие в тонкой куртке, а не в теплом плаще с меховым воротником. Расслабился за время относительно теплого сентября и решил, что такая погода продлится еще пару недель. А вот вам. Перемена погоды по несколько раз за день в этих краях – обычное дело. Метеозависимым людям сюда лучше вообще не соваться, как по мне. Иначе только и будешь что лежать пластом и пытаться не испустить дух. «Прохладно сегодня», – пожаловался Кеша, окинув взглядом наш строй. «Стихийники, а вы тут на что? Поставьте заграждение, чтобы хоть от ветра избавиться. Всяко теплее будет». «Ты в своем уме, Уваров?» – шикнула Чагина. «Здесь только охраны, все на нервах, а ты предлагаешь пелену натянуть? Любое применение таланта будет расцениваться как покушение на гостей или важных персон, а я не собираюсь получать пулю в лоб». В этом я был с Кариной полностью согласен. С них станется. В делах, когда решают доли секунды, снайперы будут сначала стрелять, а потом уже разбираться, кому там захотелось погреться. Вон они, залегли на крышах окрестных домов и не двигаются. Им, наверное, еще сложнее, чем нам. Крыша продувается ветром, и нет домов, которые закрывают от холодных потоков. Хотя у них и плащи подходящие. Да и вообще они на работе, они клювом щелкают. «Тепло ли вам, девицы? Тепло ли вам, красные?» Нашел место для шутки Платонов, обходя наш строй. «Еще не окоченели», — недовольным голосом отозвалась Чагина. «Да уж, ох и девушки пошли», — протянул Максимыч. «Не завидую вам, парни. В наше время дамы более покладистые были». «В ваше время, Георгий Максимович, даму не заставили бы торчать на холоде», — парировала Карина. «Ее бы обогрели, еще и руку подали, чтобы помочь в дилижанс подняться». «Я же не настолько старый», — возмутился наставник. «Дилижансы, вспомнили же». «Ладно, потерпите уж. Передали, что гости наши уже в черте Мурманска по пригороду двигаются». «Ну, спасибо, Георгий Максимович, обнадежил». «С южной части Мурманска до центра можно еще минут 15 ехать, а то и дольше». «Хотя по возросшей активности летяг в небе я догадывался, что автобусы уже близко». «Интересно, кого такого важного везут к нам, что встречающая сторона приняла такие меры безопасности?» «Или прошлогодняя стычка с культистами посреди города все-таки заставила хранителей порядка шевелить мозгами?» Два автобуса в сопровождении автомобилей полиции появились на площади минут через 7. Они остановились аккурат перед губернатором Мурманска, который встречал гостей в компании начальника полиции, командующего Северным флотом и ректора Арктической академии. В первом автобусе находились чиновники, торговцы и военные. А вот пассажиры второго автобуса заинтересовали меня куда больше, потому как там были преподаватели, студенты и гимназисты почти со всей империи. Интересно было бы пообщаться с этими ребятами и узнать, как построена учеба у них. Мне не приходилось выбирать учебное заведение, а наша академия была очень узконаправленной, поэтому я даже не представлял, чему учат в других городах. Первый день выдался официальным. После пламенных речей принимающей стороны и гостей мы отправились в огромный актовый зал, где каждый гость делился своим опытом и ожиданиями от этой поездки. Нашлось время и для награждения, которое стало для нас полнейшим сюрпризом. Видимо, эту церемонию приурочили к торжественному приему гостей, чтобы лишний раз покрасоваться своими достижениями. Слово взял лично губернатор Мурманска. Невысокий, круглолицый мужчина с залысиной, которую старательно пытался прикрыть оставшимися волосами, и спокойным, уверенным взглядом. «Хоть узнаю, как он выглядит, а то за все 3 года видел кого угодно, но только не его». Первыми пригласили на сцену моряков и военных, отличившихся на службе. А затем настала очередь студентов. «В торжественной обстановке я хочу вручить заслуженные награды студентам, которые отличились во время недавней экспедиции», — произнес губернатор. «Приглашаю на сцену Арсения Чижова, Матвея Любавина, Иннокентия Уварова, Анастасию Фирсову и Валентина Зимина». «Меня? А что я такого натворил, что мне положена награда?» «Щукин говорил, что за захваченную подлодку и потопленный корабль должны наградить, но чтобы так быстро?» Аверин толкнул меня локтем в бок и кивнул, указывая на сцену. По ступенькам уже поднимались Валик, Настя и Матвей, которых не включили в состав почетного караула для встречи гостей. «Выходит, о награждении было известно заранее, но мне с Кешей ничего не сказали». «За проявленное мужество и изобретательность студенты Арктической академии награждаются орденом за заслуги перед империей 4-й степени». «Какая формулировка! И ведь ничего лишнего не сказали, но дали понять, за что именно оценили наши заслуги». По приказу губернатора на сцену вынесли 4 ордена и вручили их мне, Валику, Насте и Матвею. Один только Кеша с недоумением оглядывался по сторонам. Буквально через минуту выяснилась причина. На сцену пригласили профессора Левушкина, а нас 4 попросили занять места в зале. «За значительные заслуги перед Отечеством и весомый вклад в науку студент Арктической академии Иннокентий Уваров и его научный руководитель Григорий Иванович Левушкин награждаются орденами за заслуги перед империей 3-й степени». Зал утонул в овациях, а я отметил, что у профессора на груди уже красовались 2 ордена, полученные ранее. «Выходит, Кеша перескочил 1 ступень или получил сразу 2 награды за изобретение и за экспедицию?» «Парень далеко пойдет», — произнес Аверин, склонившись над моим ухом. «Тебе здорово с ним повезло. Хотя, как сказать?» «Что ты имеешь в виду? Думаешь, переманит?» «Нет, Уваров настолько упрям и предан тебе, что подобное вряд ли возможно. Иначе я бы уже давно пригласил ее в дом Авериных». «Я думаю, что недалек тот день, когда император пожалует Уварову дворянский титул. И тогда он уже не сможет быть твоим подчиненным». «Думаю, император не торопится, потому как хочет дождаться окончания обучения Уварова и посмотреть, как Кеша покажет себя в будущем. Но знай, что это вопрос времени». «Поверь, я буду только рад за друга». «Не сомневаюсь», — с улыбкой ответил Петр. Тут вернулся красный как рак Кеша и наша беседа завершилась сама по себе. Часа два мы просидели в конференц-зале, а затем отправились в театр на феерию с элементами драмы под названием «Полярник». Кстати, за два года жизни в Мурманске я ни разу не посетил это заведение. Не сказать, что мне по душе такой вид досуга, но ради разнообразия хотя бы разок заглянуть сюда стоило. Уже после первого акта я изменил свое отношение к театру. Игра актеров оказалась на высоте, но больше всего меня удивили декорации. Готов поспорить, такого не увидишь в наших театрах. Языки пламени, которые срываются с ладоней актеров и сжигают дотла огромные корабли. Потоки ветра, наполняющие паруса, и сложные механизмы, которые позволяют всему этому появляться на сцене и покидать ее. Это было самое изумительное представление, которое поражало воображение и временами заставляло затаить дыхание. Казалось, будто все происходит на самом деле. «Поразительная работа артефакторов!» — восторженно произнес Кеша во время антракта. «Вы видели, что они наворотили? Я даже представить не мог, что такое можно реализовать в закрытом помещении и сделать из этого такой... перформанс?» — предположил Аверин. «Такое представление!» — поправил себя Кеша, бросив недовольный взгляд на Петра. «Что, хорошее слово?» — пожал плечами Уник. «А разве родных слов не хватает?» — завелся Уваров. «Ладно, идемте смотреть продолжение, а то без нас начнут». Одернул я парней, но не успел и шагу ступить, как дорогу мне преградила невысокая стройная девушка из числа гостей с волосами соломенного цвета. «Простите, вы ведь Арсений Чижов?» «Верно». «А я Арина Сотникова, ученица 7-й гимназии города Смоленска. Я столько всего слышала о вас». Начала девушка, но запнулась, услышав приглушенный смешок Аверина. «Я что-то не то сказала?» — растерялась гостья. «Нет, что вы, сударыня!» — поспешил оправдаться Петр. «Все зависит от того, что именно вы слышали о Чижове. Одни говорят, что он герой, другие обвиняют его в хулиганстве, а третьи так и вовсе судачат, что он дамский угодник. Сколько людей, столько мнений!» Девушка густо покраснела, но быстро совладала с эмоциями и повернулась ко мне. Дрожащими от волнения руками она развернула какой-то плакат и протянула мне. «Можно автограф?» На какое-то мгновение я замер, потому как на плакате размером с альбомный лист был изображен я в форме студента Арктической академии. Ошибки быть не могло, потому как внизу была подпись с моим именем и фамилией. «А это что?» «Купила на центральной площади Мурманска». «У нас такие плакаты продают?» «Интересно, а почему разрешение не спросили?» «Меня больше интересует, они процентами от продаж не хотят поделиться?» Вмешался в наш разговор Дубовой. «Не будьте столь меркантильны, друзья», — осадил нас Аверин. «Видимо, вы плохо читали договор при поступлении в Академию. Пока вы учитесь здесь, Арктическая Академия может использовать ваши фотографии, имена и прочие вещи для рекламы и других потребностей». «Да что там было читать? Когда я поступал, у меня вообще не было выбора. Или поступление, или улица, где меня ждут люди Кисловых». Я повернулся к Сотниковой и спросил. «Есть пожелание, как подписать?» «На свое усмотрение», — пожала плечами девушка. Я прислонил лист к стене и максимально красивым почерком, на который только был способен, написал. «Арине Сотниковой с наилучшими пожеланиями. Будь всегда такой милой и общительной девушкой». «Спасибо», — улыбнулась гостья, спрятала плакат в сумочку и поскорее умчалась в зал, потому как прозвенел первый звонок. «Чего ждем, господа?» — произнес Аверин. «Первый звонок для тех, чьи места в центре ряда. Нам пора». Спектакль завершился на мажорной ноте. Главный герой прошел все испытания. Пережил сражения с браконьерами и белыми медведями. Выжил в метели и суровые арктические морозы. А в конце был спасен из ледяного плена, проходившим мимо экспедиционным судном, и вернулся домой к семье. На меня этот спектакль произвел неизгладимое впечатление. Непременно схожу сюда снова, когда появится немного свободного времени. Наблюдая за происходящим на сцене, я периодически посматривал на зал. Удивительно, что многие зрители сидели со скучающим видом. И дело не в игре актеров или постановке. Просто им совершенно не нравилось находиться здесь. Спрашивается, зачем пришли? Чтобы показать всем свой высокий уровень культуры и просвещенности. Как по мне, пустая трата времени. Об уровне защиты и говорить не стоило. Когда один из актеров слишком вжился в роль и не заметил края сцены, его прямо в падении подхватила охрана. Отличная работа предсказателей и ратников. «Правда, с такими темпами мне, со своими откатами времени, делать здесь нечего. Ситуация и так под полным контролем силовиков». После спектакля нам предложили подкинуть нас до Академии на автобусе, но я поймал такси и вернулся к Уварову. «Кеша, ты сегодня к нам или в общагу?» «Если приглашаешь», — замялся парень. «Такое событие непременно нужно было обсудить и отпраздновать всей компанией, поэтому мы с Кешей помчались в магазин. Матвей поймал такси и поехал в общагу за продуктами, которых в Мурманске не достать. А Валик с Настей остались ждать нас у театра». Мы просидели у нас до 11 вечера, пока ребята не отправились по домам. Но выспаться я все равно не успел, потому как уже в 7 утра меня разбудил звонок Аверина. «Арс, собирайся, сегодня отправляемся на рыбалку». «Куда?» «Ты забыл о встрече гостей? Сегодняшний день у нас пройдет в неформальной обстановке. Будь начеку, возможны провокации, даже покушения. Безопасники на ушах стоят. Предсказатели пытаются контролировать ситуацию, но произойти может всякое, сам понимаешь. В общем, готовься показать все, что умеешь». Только я отбил звонок и поднялся с кровати, телефон снова загудел. Я думал, что это Петр, поэтому совершенно не ожидал услышать другой голос. «Доброе утро, Арсений Игоревич. Это Щукин. Я знаю, что у вас сегодня важное мероприятие. Нам нужно кое-что обсудить до того, как вы отправитесь туда». «Сейчас буду», — ответил я, понимая, что времени на сборы у меня совсем не осталось. «Не волнуйтесь насчет такси. За вами уже выехали».